Глава 8. Странный стук. Сразу после церемонии награждения друзья направились в лавку игрушек. Немо и Ода с грамотами победителей, а Фред с почетной грамотой. Он чуть не лопался от гордости. «Я выступил лучше всех в школе!» — похвастался он. Немо нажал на ручку красной двери. «Странно, лавка все еще закрыта». «Может, у нее изменились часы работы?» — предположила Ода. Наморщив лоб, она смотрела на множество игрушек в витрине лавки. Там были пазлы и настольные игры, куклы, плюшевые звери и деревянное колесо обозрения. Рядом с ними стояла игрушечная кухонная плита, башня из кубиков и ярко освещенный кукольный домик. «Тут что-то не так», — пробормотала Ода. «Вот только никак не пойму, что именно». Немо прижался лбом к стеклу, чтобы лучше видеть, что творится в лавке. Несмотря на полумрак, он различил длинный прилавок со старинным кассовым аппаратом, баночки со сладостями, а на стене три рамы с портретами прадедушки, дедушки и отца господина Зипцендрюпеля. Но самого владельца лавки игрушек нигде не было видно. «Опять его нет?» — спросил кто-то позади ребят, и между ними в стекле витрины отразилась фрау Юкки. «В каком смысле опять?» — Немо оглянулся. «Вчера его тоже не было на месте», — объяснила почтальонша. «Зайду-ка я к нему домой». Друзья следом за фрау Юки направились за угол. Здесь находилась скромная дверь, ведущая в квартиру господина Зипцинрюбеля, которая располагалась на втором этаже над лавкой. К их удивлению, у двери уже стоял парикмахер и упорно жал на кнопку звонка. «Вы тоже пришли к господину Зипцинрюбелю?» — спросил Немо. Парикмахер кивнул. «Да. В лавке его нет, а он мне срочно нужен. Мы с ним собирались обсудить фуршет на открытии выставки. Сладкий или соленый? Я не знаю, делать мне маффины или мини-пиццу?» Краешком глаз он покосился на фрау Юки, засовывавшую несколько писем в позолоченную щель почтового ящика. «А вы кто?» Фрау Юки робко посмотрела на него. «Я разношу почту». «Ах!» — удивленно проговорил парикмахер. «Нет, Юки!» — поправила его почтальонша. «Господин, ах, теперь...» «Я знаю!» — отмахнулся парикмахер. «Просто я удивлен. Почему-то я никогда прежде не видел вас в Нудинге». «Потому что я всегда сидела на почте за окошком. Но теперь, когда Франц стал бургомистром...» «Это так здорово!» — улыбнулся парикмахер. Фрау Юки устало кивнула и с неуверенностью сказала. «Я тоже за него рада». «Нет, я имел в виду...» Парикмахер смущенно потупился. «Вы такая... В общем... так здорово, что теперь я буду часто вас видеть». Лицо фрау Юки слегка порозовело. Немо, Ода и Фред с удивлением переводили взгляд с почтальонши на парикмахера и обратно. Кажется, эти взрослые почувствовали взаимную симпатию и совершенно забыли про господина Зипцинрюбеля и ребят. Но все изменилось, когда из спортивного рюкзака Немо донесся металлический стук. Немо застыл от страха. Парикмахер насторожился. «Тсс!» Он приник ухом к двери квартиры и прислушался. «Вы слышите?» Он вопросительно посмотрел на ребят. Те синхронно, словно три дрессированные таксы, покачали головой. «Нет!» Тут же заявил Немо, хотя стук невозможно было не услышать. «Я тоже ничего не слышу», — соврал Фред и тут же густо покраснел. «Вы что, ребятки, глухие?» — поддержала парикмахера фрау Юки. «Я тоже отчетливо слышу стук». «Ах, это...» — с невинной улыбкой воскликнула Ода, приходя на помощь друзьям. «Это мой метроном. Он у меня часто включается сам по себе. Я взяла его с собой, потому что сейчас пойду на урок музыки. Метроном помогает выдерживать такт, когда я играю на пианино». И она, схватив Немо и Фреда за футболки, утащила их за угол. «Что теперь будем делать?» — прошептала она, когда они снова очутились перед витриной лавки. «Предлагаю пойти ко мне». Немо уселся на выступ под витриной и снял с плеч тяжелый рюкзак. «Там мы откроем ящик и спросим у робота, откуда он взялся». Он неуверенно покосился на Фреда. «Как тот отнесется к его предложению?» Фред пожал плечами. «Пожалуй, ничего другого не остается», — ответил он и показал на рюкзак Немо, из которого по-прежнему доносился стук. Ведь робот уже проснулся. Тут он удрученно вздохнул, хотя было очевидно, что и ему хочется посмотреть на ожившую игрушку. «А ты что скажешь?» Немо повернулся к Оде, которая снова молча вглядывалась в витрину. «Тут что-то неладно», — рассеянно пробормотала она. Между ее бровей залегла глубокая складка. Но внезапно ее лицо прояснилось. «Вот! Теперь я все поняла!» «Что ты поняла?» — с любопытством спросили Немо и Фред. «Детектив должен обращать внимание на каждую деталь. Если бы вы прочитали учебник, вы бы это знали». «Так говори же, не тяни!» — поторопил ее Фред. Ода показала на освещенный кукольный домик. «Ночное освещение все еще включено». На ее лице отразились сразу триумф и растерянность. «Господина Зипцинрюбеля днем в лавке не было. Значит, с ним что-то случилось!» «Что-то плохое!» «Столик, накройся!» Господин Зипценрюбель довольно причмокнул, провел пальцем по краю тарелки и облизал его. Этот сон ему нравился. Ему снилось, что сначала он съел тыквенный суп, на второй — голубцы и картофельное пюре, а на десерт — восхитительный сливовый пирог со взбитыми сливками. Господин Зипценрюбель отставил в сторону тарелку, взял с пола коробку с пазлами и, прислонив ее к кувшину с водой, стал рассматривать картинку на крышке, где была изображена крепость. Пожалуй, он продолжит собирать изображение флага на башне. Искать красные детальки легче всего. Он довольно взглянул на части пазла, которые выложил еще до обеда. Как любезно со стороны приснившегося ему похитителя, что тот позаботился о его досуге. Хорошо бы этот сон не прервался раньше времени, ведь тогда картинка не будет закончена. Господин Зипценрюбель засмеялся. Такой безумный сон. Старик по-прежнему был уверен, что он спит. Ведь все происходящее, конечно же, не могло быть правдой. И тут он увидел своего похитителя. Это был розовый заяц из его лавки.